Глава 45. Из дневника Марины. 4 ноября. Я теперь даже в дневнике боюсь написать название нашей с А.С. тайны. Пусть она так и называется «Наша тайна». Так вот, вчера я играла А.С. нашу тайну в первый раз. И он ужасно ругал меня за небрежность, а то, что я играла некоторые места не теми пальцами и не в тех позициях, что нужно. Но ничего не отобрал, а велел к следующему уроку после праздников выучить 2 страницы наизусть. Я не удержалась и спросила: «Алексей Степанович, вы это серьезно?» А он засмеялся и сказал: «Ты же взялась? Что ж теперь спрашиваешь?» «Алексей Степанович, да я и не бралась вовсе за эту вещь», — сказала я. «Это вы мне ее дали?» А он ответил: «Все равно. За эту вещь не бралась, а за скрипку бралась?» «А взялся за гуш. Не говори, что не дюж». А про пальцы, проставленные карандашом в нотах, которым я не хотела верить, потому что думала, что не он их писал, а я сказал, что проставлял их он сам. «Это я еще до войны ставил», — сказал он, — «в самом начале своей работы для одного мальчика. А теперь поправил немного. С тех пор у меня никто эту вещь не играл». Мне стало и страшно от его слов, и как-то очень приятно. Значит, столько лет никто не играл в нашем классе эту вещь. А что, если правда сыграть ее? Сыграть по-настоящему, так, чтобы даже А.С. удивился? А ведь это можно сделать, я знаю. Только для этого нужно очень много работать. 5 ноября. Конец четверти. А.С. поставил мне и Гале по 5 с минусом. А по общим предметам у меня все 5, кроме арифметики. Когда мама смотрела мой табель, я пожаловалась, что арифметика мне никак не дается. «Надо поймать, если не дается», — сказала мама, засмеялась и поздравила меня с концом четверти. Она вообще повеселела в последнее время. Это, наверное, потому, что у них на фабрике хорошо пошли дела. Мама придумала как-то по-другому делать заготовки, ну, словом, кроить кожу. И теперь у них из одного куска получается немного больше пар детских башмачков, чем раньше. Из одного немного больше, а из 1000 в несколько тысяч раз больше. Вот и получилась арифметическая задача. Но эта арифметика интересная. Подумать только. 3 дня праздник. И в этот раз он пройдет по-особенному. Мы поедем в Березовую. 10 ноября. Опишу нашу поездку в Березовую. Мы ехали поездом, потом от станции на автобусе. И было очень весело. Кондукторша, когда узнала, что мы едем на фабрику, очень обрадовалась и сказала, что ее дочка там сегодня поет в хоре. И все расспрашивала нас про наши инструменты. Трудно ли на них играть? Я сказала, что легко, а Галя, что трудно. Мы посмотрели друг на друга и засмеялись. Ведь правда, и легко, и трудно. Нас встретила Вера со своими ребятами. Вера нам очень обрадовалась. Правда, ведь целых 30 не виделись. Мне сначала показалось, что она по-прежнему наша вожатая. Но когда вошли в клуб, увидела — нет. Она стала взрослая и причесалась по-другому. И ребята все больше слушаются, чем мы когда-то, и говорят ей «вы». Мы тоже ей стали говорить «вы». А потом опять сбились на «ты». Детская музыкальная школа при фабрике помещается в клубе. Клуб у них большой, хороший, много портретов лучших рабочих, и все убрано хвоей. Верен класс похож на наш, такой же небольшой и светлый, только пианино новее. Мы повесили у них в классе портреты Глинки и Чайковского, которые привезли с собой. Нам помогали Верины ученики Вася Воробьев и маленький смешной Павлик, фамилии не знаю. Вася очень важничал, чувствовал себя хозяином в классе. Но он перестал важничать, как только Вера вошла в класс. Подумать только, она для них то же, что для нас Алексей Степаныч. А для Алексея Степановича Елизавета Федоровна. И все очень хорошие. Только, конечно, каждый по-своему. Вера что придумала? У нее несколько человек играли в унисон, все вместе. Русский танец, конечно, совсем-совсем легкий. Ну, прямо на одних пустых струнах. Ведь они учатся всего 2 месяца. Пальцы левой руки у них еще совсем не участвовали, только держали скрипку. Работала лишь правая рука, водила смычком по струнам. Но так как их было несколько человек, а Вера им аккомпанировала на рояле, то то получалось очень хорошо, прямо по-настоящему. До чего же удивились все в зале и взрослые ребята. Они думали, наверное, что играть будем только мы. И вдруг выходят их ребята и играют. Да так уверенно. Но тут что поднялось в зале? Хлопают, кричат еще. Из старших ребят хорошо играла Верина ученица Тамара. Мне кажется, она будет играть как Галя. Она хорошая девочка, и мы с ней подружились. И еще одна девочка играла на рояле «Дождик Голубева». Мне понравилось. Капельки дождя как будто стучали у нее под руками. А потом одна маленькая девочка играла на баяне. Баха играла. Такая хорошенькая девочка в матроске. А ее дедушка такой, с седыми длинными усами, сидел как раз рядом со мной и качал в такт головой. А когда этой девочке хлопали, стал крутить усы и смеяться. Ужасно был доволен. И мне эта девочка понравилась. Я ей хлопала изо всех сил. А портрет ее деда я видела в клубе. Он старший мастер, инноватор производства. Там написано. Ох, устал писать. Закончу завтра. 11 ноября. Я вчера не написала про первое отделение октябрьского вечера для ребят, а оно было очень интересное. Сначала их заведующая клубом, такая веселая и кудрявая, ее зовут Мария Иннокентьевна, но многие называют Марусей, поздравила всех ребят с 32-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции и как-то очень хорошо сказала о нашей великой родине, об ее отважных сынах и дочерях. Потом она прочитала благодарность отличившимся работникам клуба и, конечно, нашей Вере. Все и так хлопали, и ребята, и взрослые. От нашего отряда говорила Светлана Новикова. Ничего себе говорила. Хорошо. Потом были две постановки. Сначала для маленьких, одна сцена из «Золушки». Золушка была совсем маленькая девочка с белыми косичками. Ее зовут Танечка. Люся ей сделала замечательный костюм. И эта девочка потом все время ходила за Люсей. Куда Люся, туда и она. А затем был для старших Тимур. Тоже одна сцена. Тимура играл Вася. Про второе отделение я уже вчера писала. Не написала только про то, как мы сами играли. Все очень старались, ведь играли не дома, а на фабрике. Мою Галку вызывали, наверное, 10 раз. Она, правда, очень хорошо играла. Мне тоже хлопали. И правда, я играла лучше, чем на школьном. Больше всего понравилась русская песня. Этот дедушка мне потом сказал: «Молодчина, девушка!» И мне было очень приятно. В общем, похвалили всех наших. Только, конечно, лучшие номера были их. Вот этот унисон начинающих и потом хор. Хором я просто заслушалась. Как они спели народную песню «В темном лесе», а потом пели пионерскую, и мы им подпевали. Так хорошо получилось вместе. После концерта был чай для нас всех. Я сидела рядом с Тамарой. Потом всякие игры. Нам хотелось посмотреть фабрику, но она была закрыта на праздник. И Вера сказала, что мы еще приедем уже в будни и увидим много интересного. Теперь мы с Майкой не знаем, что это было, путешествие или нет. Ведь на фабрике мы не были, а только в клубе. Мы спорили и решили, что все-таки путешествие, потому что всем было интересно и видели новые места. Да, самое последнее. Когда нас провожали, я вдруг сказала Вере, тихонько, конечно: «Знаешь, Вера, у меня есть тайна». «Ну, раз тайна, то не надо говорить», — сказала Вера. Хорошо, что она так ответила, а то я проболталась бы. А пока не надо об этом говорить, пока надо работать. О себе самой я скажу: тайну я всю разобрала как следует, и половину уже знаю наизусть. И она уже не кажется мне теперь такой трудной.